Ярослава А. Практика на драконьих хвостах. Настоящей ведьме по плечу любое серьезное дело. Что зелье любовное сварить, что отправиться на практику в настоящую драконью академию, что собрать ценные ингредиенты. Хвосты чешуйчатых на дороге не валяются. Что, испугались дракончики? Сейчас мы вам хвосты-то накрутим, чисто в исследовательских целях. Цикл «Василена Мицкевич и его чешуйство». Книга первая.